Оля не спала всю ночь. Лизочка капризничала, чувствуя мамино волнение, и тоже не могла уснуть. Полина память выдала ей все воспоминания, касающиеся ее первой любви. Она была почти счастлива, что Николай хоть как-то участвует в ее жизни, что не забыл ее. С другой стороны, все ее страдания, неопределенность в жизни, страх перед будущим волновали ее еще больше. Немногочисленные после раскулачивания вещи были собраны, еда в дорогу приготовлена, оставалось только дождаться рассвета. Сегодня была последняя ночь, которую Поля проводила в этом доме. Вечером она простилась со своей семьей, дала наказы Аннушке и братьям, обещала не забывать всех и по возможности перевести всех в город. Утром свекровь потихоньку посадила Полю с тремя детьми на поводу, расцеловала ее и просила передавать привет сыну. Своим Поля строго-настрого приказала не приходить к дому мужа, чтобы не привлекать внимания соседей. Она снова плакала, проезжая родные места, видя, как встает солнце в последний раз на родной земле, в деревне Круглая. Она ошибалась, думая, что навсегда прощается со своей деревней. Придет время, когда их дороги снова пересекутся. Уже на самом последнем повороте на город Поля оглянулась, увидела Настасью, бежавшую за подводой и машущую руками. «Сама бежит. В порядке все, ну и хорошо, слава богу», — вслух сказала Поля. «Что, Пелагея, ты там говоришь?» — оглянувшись, спросил дядя Паша. «Нет, это я так, о своем, громко сказала Поля. «Сейчас каменное поле будем проезжать. Ты на всякий случай глаза закрой». «Дядя Паша, да что с ним не так? Почему смотреть нельзя?» «А, кто его знает? Проклятое оно, говорят». «Кем проклято?» «А вот этого я не знаю. Ходить туда точно никак нельзя. Из дыр на камнях злые духи выходят, когда человека видят, а потом в них вселяются». Каменное поле путники и жители действительно обходили десятой дорогой, как любила поговаривать бабушка Поле. Сами глыбы были не просто разбросаны по полю, они располагались небольшими группами. Во всех абсолютно камнях от мала до велика находились странные отверстия. Как они тут очутились, никто из жителей окружных деревень не знал. А вот только байки страшные рассказывали охотно. Поле это никогда не засеивали, хотя был дефицит в земле. Даже представители советской власти, любители раздавать земли крестьянам, обходили эти места стороной, и на собраниях об этом поле не заговаривали. Говорят, что один храбрый колхозник распахивал себе там участок, работал 3 дня подряд, а когда приехал на 4-й день с семенами картофеля, чтобы посадить их в землю, так и ужаснулся. Поле-то... целёхонько, а на этом месте образовалась новая куча камней. Лошадь его, пока он в себя приходил, упрямилась и била копытами. После этого случая больше к полю никто не приближался.